Глава 18. В гостиной Лэрта собралось непривычно много народу. Собственно, сам ее хозяин, его жена, гномы, мы с Кайденом, его тетушка и дядя и еще с десяток неизвестных мне людей. Все мы столпились возле высокого настенного зеркала. Изображение виноградной лозы на широкой деревянной раме притягивало взгляд. «Вчера я отправил письмо в клан Золотых Драконов», — проговорил Лэрт, обращаясь преимущественно к гномам. «Наш визит не станет неожиданностью». Он коснулся незаметного выступа в рисунке, и артефакт замерцал. Его прозрачная гладь расступилась в обе стороны, как волны при виде Моисея, и обнажила уже знакомую чернеющую пустоту портала. Первым в нее шагнул сам Лэрт с женой, а затем уже мы с Кайденом. Гномы не отставали. В глазах на мгновение померкло, а когда зрение восстановилось, я уже стояла в тронном зале замка Золотых Драконов. Его интерьер ни с чем не перепутаешь. Начищенная до блеска медь люстр и подсвечников соседствовала с алыми коврами, и это буйство красок после небесно-воздушного дворца черных драконов заставило сощуриться. «Мойра!» Я и опомниться не успела, как оказалась в объятиях Касси. На моей юбке двумя увесистыми булыжниками повисли Дерек и Медея, девятилетние двойняшки Касси. «Тетя Мойра! Ура! Тетя Мойра прилетела!» «Дурак! Где-то у нее крылья видел, она из портала вывалилась!» «Да?» Дерек на мгновение затормозил, а потом отмахнулся. «Несущественно!» Я прыснула. Это несущественно Дерек подхватил от Масси во время последнего визита к нам. Смотри-ка, до сих пор не прошло. Медея закатила глаза. «Нет, это важная деталь», — возразила она. «Потом построишь брата», — одернула ее Касси. «И вообще не забывайте о приличиях». Ее слова заставили и меня вспомнить о том, где я нахожусь и с какой целью. Я неохотно выпуталась из объятий Касси и отступила на шаг, мимолетно оценивая малахитовое платье на ней, подчеркивающее изумрудный цвет ее глаз. Из всей нашей семьи у Касси были самые красивые глаза, огромные зеленые омуты. Заглянешь в такие и пропадешь. Она продолжала казаться моложе своих лет, сохранив девичью хрупкость фигуры, и даже не верилась, что у нее такие взрослые дети. «Мойра, мы рады видеть тебя снова», — тепло поприветствовал меня Дамиан и тоже ненадолго обнял, заставив почувствовать себя маленькой девочкой в лапах медведя. Дамиан был очень высоким, приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в лицо. Я тоже скучала. Совершенно не по этикету откликнулась я, чем вызвала скупую улыбку Дамиана. За его спиной я заметила Нору, Софию, Мариту и Лолу, его ближайших родственниц. Они радостно помахали мне и тут же, под чьим-то взглядом, приняли самый невозмутимый, скучающий вид светских львиц. Я обернулась. Позади меня стоял Лэрт. Удивление на его вытянувшемся лице не шло ни в какое сравнение с ошарашенным взглядом Гвен. Я проглотила смешок. Кажется, они не знали, что Кайден женился на девице с родственными связями в клане Золотых Драконов, самом крупном клане на материке. Сам Кайден не выглядел пораженным. Впрочем, я неоднократно называла ему свою фамилию. Должно быть, он быстро свел одно с другим. Лэрты обменялись любезностями. Дамиан лично обратился к гномам, назвав по именам каждого, а затем переключился на Кайдена. «Добро пожаловать в семью», — сказал он и протянул ему руку. Я затаила дыхание. Кайден коротко взглянул на меня, прежде чем ответить на рукопожатие. «Я счастлив стать ее частью». Этот трогательный момент прервал негромкий, резко оборвавшийся писк и грозный окрик Касси. «Сумрак, нельзя! Где ты это нашел?» Медея с Дереком расступились, и перед моим взором предстал фамильяр Касси, огромный черный кот, под 10 кило весом. В его хищной пасти трепыхался кыш. «Мамочки!» — заорал он. «Он фифяс сожрет меня!» «Касси, пусть выплюнет!» — закричала я и ломанулась к сумраку. «А ну отдай!» По пути я случайно задела Барта. «А этот кот знает толк в деликатесах», — одобрительно подумал гном. «Это твоя крыска?» — удивилась Касси. «Что значит рефлексия ничего личного?» — возмутился Кыш. «Я тоже фамильяр!» «Сумрак!» — я вцепилась в густую кошачью шерсть и заставила разжать пасть. Раздалось недовольное мявканье. «Ты сейчас сожрешь своего коллегу», — склонившись к его уху, с кисточкой шепнула я. Зеленые глаза в ужасе расширились, и на пол приземлился порядком обслюнявленный Кыш. Он брезгливо отряхнулся и гордо расправил крылья. «Будем знакомы», — пискнул он и театрально раскланялся. «Смотри-ка», — заметила Ката, — «а летучая мышь освоила какой-то фокус, надо же». Я сгребла Кыша и водрузила себе на плечо, пока кто-нибудь еще не решил облагодетельствовать его своим вниманием. Поздно. «Летучая мышь!» — восхитилась Медея и попыталась дотянуться до Кыша. «Какие красивые крылья!» У Кыша отвисла челюсть. Кажется, кто-то впервые оценил его внешность, не использовав «фу, кыш-кыш-кыш!». По-моему, он даже кокетливо повел крылом и улыбнулся Медее. Та захлопала в ладоши и воспарила в воздухе аккурат к моему плечу. Ее дар появился рано. Она еще толком не умела плести слово, но уже хорошо левитировала. Возможно, сказывалась отцовская кровь. Конечно, драконицей она не стала. Верх взяла ведьмовская природа, но страсть к полету у нее определенно была в генах. А вот Дерек уже пробовал оборачиваться, но пока безуспешно. Правда, изрыгать огонь в моменты обиды, злости или радости ему это совсем не мешало. «Медея, спустись вниз. Дерек, перестань плеваться огнем», — с железобетонным спокойствием сказала Касси. «Вы приводите в замешательство гостей». Я посмотрела на нее с уважением. «И как она справляется с ними обоими?» «Чудесные дети», — кашлянув сказал Лэрт. Прозвучало вежливо, но не очень искренне. Дамиан коротко потрепал надувшуюся Медею по рыжим вихрастым волосам и вернулся к роли правителя. «Позвольте провести для вас экскурсию», — сказал он. «Обряд состоится на закате, до этого момента еще полно времени». Гномы переглянулись и пожали плечами, они не были против. «С удовольствием принимаем ваше приглашение», — откликнулся Лэрт, успевший взять себя в руки. «Верно, дорогая?» Гвен кивнула и выдавила из себя улыбку. «Я украду вашу суженую», — Касси встала за моей спиной, положив руку на плечо. «Но обещаю, что верну ее. Нам нужно подготовиться к брачному обряду». Кайден сдержанно кивнул, его плечи напряглись. «Конечно, Кьера Касси». «Можно просто Касси», — улыбнулась она, и взгляд Кайдена потеплел. Тронный зал стремительно опустел. Даже дети последовали за Дамианом. Медея нашла новый объект для изучения — Ингу. Не сказать, чтобы гномка обрадовалась, а я вот выдохнула с облегчением. С ребенком на буксире ей будет не до интриг. «Пойдем», — позвала Касси и потянула меня в коридор. Мы миновали холл, ряд спален и оказались в их с мужем покоях. Сумрак с размаху плюхнулся на огромную кровать, Кыш предпочел отлететь к окну и усесться на книжную полку, поглядывая за коллегой с высоты. Касси плотно прикрыла дверь, а затем и вовсе заперла ее на замок. Она пересекла уютную комнату с картиной бушующего океана на стене и тоже опустилась на кровать. «Ну, сестренка, рассказывай, как ты угодила в этот переплет?» «Если честно, не представляю, с чего начать», — призналась я и, сделав несколько широких шагов, тоже рухнула на россыпь мягких подушек рядом с Касси. Матрас недовольно скрипнул, я присвистнула, мельком подумав, что кому-то, видимо, пора худеть. «Не пугайся, дело не в тебе. Просто дети обожают скакать на кровати». «Успокоила, а то я уже хотела бежать на поиски весов». Мы обе рассмеялись, и напряжение немного отступило. Касси отклонилась назад и упала на спину. Теперь мы лежали совсем рядом, соприкасаясь плечами, как это бывало в детстве. «Слушай, я не знаю, что случилось в подземном городе», — проговорила Касси и, перевернувшись на бок, оперлась на локоть. «Но если тебя кто-то принуждает к браку...» Ее изумрудные глаза сверкнули, в них появился недобрый опасный огонек. В такие моменты Касси напоминала мне бабулю. Пожалуй, она взяла от нее больше, чем я. Ее рука потянулась к моему лицу и заправила выбившуюся из прически прядку за ухо. Прикосновение окатило волной чужих мыслей. Среди них главенствовала одна, разлетевшаяся в моем разуме эхом кричащих чаек. «Слава богу, она дома!» К горлу подкатил ком. Я покачала головой. «Нет, все в порядке». Я усмехнулась и беззаботно добавила. «Меня никто не обижает, так что спрячь ритуальные ножи». Касси хмыкнула. Затем ее взгляд метнулся к сумраку, и на губах заиграла тонкая улыбка. Я ощутила укол легкой зависти. Мне бы тоже хотелось иметь ментальную связь с Кышем. Как только эта мысль дошла до меня, я удивленно приоткрыла рот. Я все еще тосковала по Стефу, но чувство вины стало меньше, будто я больше не нуждалась в епитимье, которую сама себе наложила. Я еще не была готова шагнуть в новую жизнь, но определенно балансировала на пороге. «Ладно, значит, на обряд ты согласилась добровольно?» «Можно сказать и так», — уклончиво ответила я. Указательным пальцем я принялась обводить рисунок на тонком покрывале. Сумрак насмешливо следил за моими движениями. «Хватит иронизировать», — буркнула я и не сильно пихнула кота локтем. Тот даже не пошевелился, ему мой удар, как слону дробина. Он вообще-то молчал, ради справедливости заметила Касси, но без особого пыла. «Ага, то я не вижу, что написано на его хитрой морде». Сумрак демонстративно зевнул, обнажив ряд белоснежных острых зубов и розовый шершавый язык. Кыш настороженно пискнул. Сумрак потоптался на месте и лег обратно, повернувшись ко мне пушистым черным хвостом. «Характер у него не меняется, как я посмотрю», — пробормотала я. «Кстати, мамуля почти забыла тот инцидент со сгущенкой. Еще немного, и с него можно будет снять статус политического беженца». Сумрак заинтересованно дернул левым ухом, но не обернулся. Впрочем, его напряженная холка меня не обманула. Все слышит, зараза мохнатая. «Не переводи тему», — потребовала Касси и подняла мой подбородок указательным пальцем. «Так что тебя связывает с Кайденом Ирвингом?» Взгляд зеленых прищуренных глаз обещал, что уйти от ответа не получится. Это с виду Касси достопочтимая Кьера, а в душе — истинная ведьма, настойчивая и любопытная. «Изначально мы с ним изображали семейную пару в политических интересах», — со вздохом сказала я, вскрывая карты. «Но позже все немного усложнилось. Ну, ты знаешь, бывает, что все идет не по плану». «О, да, мне это знакомо», — согласилась Касси и деловито перешла к сути. «Дамиан говорит, что ситуация напряженная. Кажется, гномы готовятся к войне». «Я видела у них оружие», — тихо проговорила я. «Касси, огнестрельное оружие». Она задумчиво куснула губу. На ее лбу пролегла складка. Тревога сделала ее лицо старше, теперь она уже не казалась моей ровесницей. «Откуда оно у них?» Вопрос был скорее риторическим, поэтому я проигнорировала его, зато как можно подробнее пересказала приключения в подземном городе и причины, заставившие нас с Кайденом убеждать гномов в нашей невероятной любви. «Не думала, что Кайден когда-либо пожертвует своей свободой ради общей благой цели», — протянула Касси, почесывая сумрака за ушком. Тот заурчал, как застрявший в реке трактор. «Не то чтобы я его хорошо знала, наше с ним знакомство до этого момента носило исключительно поверхностный характер, но все же...» «Вы же с Дамианом так и не прошли церемонию обряда», — смутно припомнила я. Касси кивнула. «Сначала этому помешала моя беременность. Потом на пару лет дети стали центром нашего внимания, ну а затем как-то не складывалось. Впрочем, Дамиан все равно дал мне клятву верности в церкви, поэтому чисто технически разницы нет». Что-то в моей голове щелкнуло. «Подожди, как это нет разницы?» — с подозрением поинтересовалась я. «Разве обряд приравнивается к свадьбе?» «Это не свяжет нас обязательствами». Касси приподнялась и посмотрела на меня сверху вниз, словно изучая. Ее ногти пробарабанили короткую, приглушенную покрывалом дробь. «Смотря о ком мы говорим», — осторожно заметила она. «Для тебя обряд не имеет и юридической силы, все равно, что пляски шаманов у костра. Но для Кайдена... Для него не имеет значения, какую именно вы выберете церемонию — обряд на водопаде или венчание в церкви. Магическая клятва свяжет его с тобой в любом случае, навсегда». Последнее слово упало камнем, потянув за собой долгую мучительную паузу. «Ты не знала, верно?» — неловко спросила Касси. Я молча покачала головой. Непонимание, растерянность и изумление обрушились на меня и придавили будто обломком скалы. Даже дышать стало трудно. «Зачем он идет на это?» — вырвалось у меня. Касси пожала плечами. «Наверное, лучше спросить у него, хотя...» Она посмотрела на меня выжидающе и немного настороженно. «Ты ведь должна была услышать его мысли на этот счет. «Мой дар на него не действует», — пояснила я и, запустив руку в волосы, вытащила шпильки. Волосы упругой волной разлетелись по плечам, и я с облегчением потерла ноющую макушку. Голова и так болит, раскалываясь на части под давлением новой информации, а тут еще эти неудобные шпильки. Правда, что ли, сделать каре? Не все одной массе пугать общественность шокирующими выходками. «Интересно», — протянула Касси и помолчала, уставившись в одну точку на стене. Ее рука продолжала гладить сумрака, но тот уже был не так рад такому вниманию. Незаметно, явно натренировавшись во время младенческого периода двойняшек, он по-пластунски отполз в сторону, подложив вместо себя пушистый плед. Касси так сильно ушла в себя, что не заметила подвоха. «Ходят слухи, что Кайден проклят». Я дернулась как от удара под дых и во все глаза уставилась на сестрицу. «Что?» «Так говорят», — рассеянно продолжила Касси. «Сама знаешь, проклятие можно увидеть лишь непосредственно в момент наложения. Затем оно сливается с аурой человека, так что сплетни могут оказаться только сплетнями. Но мне всегда думалось, что в его привлекательности есть что-то противоестественное и дьявольское». Я вспомнила абсолютно несчастное лицо Луизы и собственные смешанные чувства, которые у меня вызвал Кайден в начале знакомства, и невольно кивнула. «Да, возможно, ты права. Можно ли объяснить притягательность Кайдена для женского пола давним проклятием? Оно должно быть довольно изощренным и совмещать в себе несколько плетений». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить нашу первую встречу в деталях. «Как он тогда сказал?» «Просто природная особенность. Примите как данность». Я закусила губу так сильно, что очнулась, лишь ощутив привкус крови во рту. «Что ты будешь с этим делать?» — прервала мои размышления Касси. Я всегда любила ее за это, за уважение к моему выбору. Даже когда мне было 5, она спрашивала мое мнение по любому вопросу. Помню, как-то она осталась со мной на неделю одна и кормила меня исключительно мороженым, потому что я сказала, что это мой осознанный выбор. Интересно, не было ли это изощренной пыткой с ее стороны? После 3-го дня мороженое в меня уже не лезло, но я упрямо продолжала его есть. Видеть его с тех пор не могу. Не знаю, я не уверена. Я не закончила фразу, но Касси не ждала этого. Поняв меня с полуслова, она покосилась на бьющее в окно яркое южное солнце. «До заката еще есть время», — успокоила она. «А пока ты определяешься, предлагаю посетить сауну и бассейн и хорошенько расслабиться. Если решишь ответить «да», быстро подгоним какое-нибудь мое платье по твоей фигуре. У меня полно новых, я недавно обновила гардероб». «Конечно», — я закатила глаза и подразнила. «Ты же жена Лэрда, а ведь когда-то ты ругала меня за страсть к нарядам». «Будем считать, что меня настигла карма». Касси улыбнулась и первой встала с постели. «Пойдем, пока мои маленькие монстрики заняты гномами. Заметила, какой интерес они у них вызвали?» Я кивнула, подняла глаза и вздохнула. Кыш, свесившись с полки, уже вовсю посапывал. «Ладно, тогда спа-процедуры он пропустит. Сам виноват». Уже на пороге я все-таки не выдержала и спросила. «Помнишь, когда мне было лет 7-8, ты всю неделю кормила меня мороженым? Скажи, ты правда так трепетно отнеслась к моему решению?» Касси переглянулась с сумраком. На ее губах проскользнула хитрая улыбка. «Конечно», — заверила она и вдруг подмигнула мне. «А еще мне было любопытно, как далеко ты можешь зайти в своем упрямстве». Я надулась. «Я могла подхватить ангину, это нечестно. Я была ребенком». Касси отперла дверь, пропустила меня и вышла следом. «Ну а сейчас ты взрослая женщина, а до сих пор цепляешься за первую любовь». Она пожала плечами и тряхнула волосами. «Упрямство. не самая лучшая твоя черта, хоть я и люблю ее в тебе». Я дернулась, словно мне с размаху отвесили пощечину. Не в силах придумать ничего язвительного в ответ, я просто стояла и глотала ртом воздух. И с каждой молчаливой секундой в мою душу медленно ввинчивалось понимание того, отчего я бежала долго, слишком долго. «Ну, знаешь». «Знаю», — серьезно сказала она и положила ладонь мне на плечо. «А еще я знаю, что ты с этим разберешься». Ее лучистые глаза смотрели на меня тепло и серьезно, на их дне вспыхивали смешинки. Я замерла. Пусть внешне она походила на мою ровесницу, но я вдруг поняла, что рождение детей сделало ее намного мудрее и умнее меня. С возрастом она научилась смотреть в самую суть вещей, и этот дар был дороже моего умения читать мысли. В конце концов, люди часто лгут не только другим, но и себе. «Разберусь», — тихо пообещала я. Касси улыбнулась. Кажется, иного ответа она и не ждала.